Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 10. Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша. Зима на дворе, смотри, какой снег валит. Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает, зачем? Сказал, что по делу ресторана в одно место. А сюртук очень ко мне идет, и стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню Спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медалями и орденами и нашивками, и такой взгляд привычный, но встретил очень услужливо, потому у меня фигура складная, и потом шуба хорошая, с воротником под бобра, как барин я солидный. Как во мне доложить спросил, сказал я, что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня и нет. Подал мне бумажку написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил. Как на суд я пришел, и к людям я привык, но в таких местах робею. А тут хуже суда, все от них зависит, и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета, в черном платье со шлейфом. Присел я с краю, очень в ногах слабость почувствовал, в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно. Служба нам на ноги первое дело влияет. И строго там у них все. Шкапы огромные, а за стеклами разные фигуры из алебастра, горки и звезды, и головы. А на шкапах чучело птиц и банки, и портреты на стенах в рамках, и часы огромные до полу в шкапу. Так маятник чи-чи-чи-чи, тихо так, а он чи-чи. А у меня сердце разыгралось, и барыня не в себе. Встала к окошку, подошла пальцем и похрустела, и вздохнула. И вдруг мне говорит, как долго. Видите, хочу вас спросить. Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс. Как вы думаете, могут без экзамена принять у него все награды? А тут я по привычке и привстал, и говорю, не могу знать. Она так оглянула, и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня... А тут швейцар обе половинки настежь, и входит сам директор, его превосходительство, и совсем другой, чем в ресторане. В мундире, голову в плечи и вверх, и взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть, и сперва к барыне. Поговорил, ничего, так ласково, отпустил. Потом ко мне, как-то сбычился и сходу руку сует. А я запнулся тут, у меня шапка в руке была. Я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно. Руку-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб. «Что вам угодно?» — важно так спросил, и опять мне на лоб посмотрел. Подал я ему письмо и сказал насчет сына. Тогда он так пальцем сделал и скоро так «да-да», как вспомнил, «да, Скороходов». Понял я по глазам его, понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил и как из себя стал выкидывать на воздух. «Да-да, мы не знаем, положительно не знаем, что с ним делать, положительно невозможен. Я не могу понять, положительно не могу». К шкапу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет, и голосом все выше, выше, а у меня в ногах дрожание началось, и в сапогах как песок насыпан, и внутри все захолодало, а он все кричит: «Это недопустимо, у нас училище, а не что, вы своего сына знаете?» «Простите, ваше превосходительство, он всегда уроки учит, он мне сказать не дал». «Да не про уроки я говорю, он разнузданный, он дерзость сказал». «Простите, говорю, ваше превосходительство, он не в себе был, у нас расстройство вышло, семейное дело, хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил. Это не касается, он дерзость сказал учителю». «По глупости, ваше превосходительство, я говорю, его строго накажу. Дозвольте мне объяснить». Но он так разошелся, так закипел, что никакого внимания. «Дайте сказать», — кричит, — «и это не все, тут гадости», — и вынимает из кармана два письма. «Вы знаете, это кто писал мне донос? Кто это? Что это?» И в руки мне сует. Так мне сразу Кривой и метнулся в голову. «Что это? Вы об этом знали? Что это? Я вас спрашиваю». Верчу я письма и совсем растерялся. Вижу такой крючковатый почерк с хвостиками, как раз Кривого писания. Так и мне записку писал про извинения крючками и усиками. «Это, говорю, у нас Желез жил, писарь участковый, он на нас со злобы, дозвольте сказать». А он и слушать ничего не хочет, осерчал совсем. «Прошу меня избавить, примите меры. Я бы, говорит, дал знать в полицию, но не хочу марать училище». И так горячился, так горячился. «К нам, говорит, посторонние с улицы лезут и дрязги несут». Очень много в короткое время насказал и про свои заботы, и пальцем все пальцем, как не в себе. Разгасился весь, дергается. Я слово, он 10. Сказать-то не дозволяет. «Ваше превосходительство», — говорю, и вижу, что он устал от разговора. «Он заботливый, всегда уроки учит, уважает всех. А вот у нас, извините сказать, Кривой Желез был, который вчера удавился. Так он со зла написал-то». Он уже отдохнул и слушать не хочет, и опять стал рукой трясти, довольно-довольно. «Не желаю слушать дрязги, это не касается. Я вам прямо говорю, если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училища». «Ваше превосходительство, помилуйте, он все сделает и прошение попросит у всех учителей. Я ему прикажу и устужу при всех. Я говорю, целый день при деле и даже часть ночи в ресторане. А он мне... без моего глазу рос». А он мне так на это спокойно: «Должны соблюдать правила. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, а мы и рады. Но мы никому не дозволим непокорства, хоть бы и сыну самого министра». И опять стал нотацию читать, и что не хочет никого губить, и не может дозволить заразу, потому что у них 500 человек. И я стал просить потребовать сюда Калюшку, чтобы ему прочитать при них наставление. Он сейчас пуговку нажал и приказал позвать Скороходова из 7 класса. И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь сделался, воды отпил. А я притих и стою, а часы только чи-чи, чи-чи. Только бы скорее кончилось бы все. Потом отдышался и опять. Груб он, дерзок, и не внушают ему дома. Надо обязательно внушать и следить, с батюшкой спорит на уроках, а в церковь он ходит. И тут я сказал, чтобы его защитить неправду. «Ну как же, — говорю, — ваше превосходительство, каждый праздник я слежу». Только плечами пожал и фыркнул, подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало, только все чи-чи, чи-чи. А тут как раз и входит мой. Остановился у шкафа, руку за пояс засунул, бледный, губы поджаты, даже на ногу так отвалился и смотрит в бок. Директор оглянул его и приказал куртку оправить и стать как следует. Оправился он, как правду сказать, в развалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся. А директор ему говорит: «Вот и отец на вас жалуется». А я, в правду сказать, не жалуюсь. «Расстраиваете родителей. Он тоже удивляется вашему поведению. Стойте прямо, когда с вами говорят». Так резко крикнул, меня испугал даже. А тот причем так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь, то есть ничего не боится. Какое же мое поведение особенное? Даже дерзко так спросил. Меня назвали. И тут ему моментально молчать, как крикнет. Что поделаешь? Стиснул рот и замолчал. Ваше дело слушать и не возражать, я все знаю. А Калюшка опять: меня раньше оскорбили. А тут ему слова не дает сказать. Молчать, я вас выучу, как говорить с начальством. При вашем отце я говорю вам в первый и последний раз. Сейчас пойдете в класс, и я приду. И учителя он назвал, забыл я фамилию. И вы попросите прощения за глупую дерзость. Я стал делать ему глазами, умолять, но он не внял. Нет, говорит, я не могу просить прощения. Он меня оскорбил первый. Это несправедливо. Так меня в жар бросило, а директор так к нему и подскочил. «Как? Вы, мальчишка, осмелились, грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас? Дали вам образование, должны считать за счастье!» А тот дернулся и бац! «Почему же за счастье?» И так насмешливо поглядел, как на меня. А у директора даже голос сорвался, как он крикнул: «Не рассуждать! С швейцаром говорите! А? Я выучу разговаривать, мальчишка, грубиян!» Я стою как на огне, а ему хоть бы что! Позеленел весь и так и режет начисто. «А вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар!» Ну, тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны Калюшки, что даже невероятно, ведь начальство так говорить. И директор велел ему идти вон, вон уйдите, я вас из училища выгоню. А тот даже взвизгнул: можете, выгоняйте, и не буду извиняться, не буду, и ушел. Я к директору, а он на меня руками, весь красный воротник руками теребит, задыхается. А я стал просить: ваше превосходительство, помилуйте, у нас расстройство, не в себе он, мучается. А он совсем ослаб и уже тихо: нет, нет, берите его, мы его вон исключим, вон, вон, я не могу, никаких прощений, довольно, довольно. И ушел. Я за ним, а он дверью хлопнул. И остался я один. Попрекал меня Калюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда. Не становился я на колени, нет, неправда. Я их просил, очень просил вникнуть. А они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил, вникнуть. А на колени я не становился. Я тогда как бы соображение потерял, да, так вот шкапы стояли, а так вот они, я к ним приблизился и стал очень просить, я, может быть, даже руку к ним протянул, это верно, но чтобы на колени, нет, этого не было, не было, не было. Они вышли очень поспешно, а меня шатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкапу. И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал, глаза такие злобные, и так гордо сказал: «По поручению директора объявляю, что Скороходов Николай будет исключен». Повернулся на каблуках и пошел с перышком, а тут мне швейцар и показывает на шкаф: «Уж вы заплатите, а то с нас взыщут». И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже, спросил меня: «Вас сынка исключают, у нас очень строго. А вы идите по карточке этой», и карточку мне в руку сунул, «у них такое же училище, и они у нас раньше учились, могу рекомендовать. У них 200 рублей только, а может и скинут, если попросить». А как вышел, я ничего и не видя, а во дворе слышу: «Папаша, погодите, а эта Калюшка с бокового хода с книжками бежит, пальто на ходу надевает, а книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегу. книгу мнет, листки выпали, остались так. Да не надо теперь, не надо. Но я подобрал их, сунул ему в карман, и снег шел, такой снег. Пошли двором, смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет, а он назад кинулся, где книжки рассыпал, стал искать, опять ничего не нашел, опять пошли к воротам, и уж не смотрю я на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снегу намело. Ну что же, все равно, говорит, а сам нос чешет, ничего, я сразу сдам, все равно, и замолчал. И я ничего не мог сказать, слова не было такого. Иду он рядом, дошли до ворот, тут он оглянулся, посмотрел на училище и так горлом сделал гу, и лицо у него было, щурился он, чтобы не заплакать. И снег нам в лицо прямо был, густой снег. И так глухо он сказал: «Несправедливо меня, они...» Выкрикнул и заплакал, махнул рукой. «Все равно, ничего». Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. «Не могу я домой идти, там лучше». «Папаша, вы куда?» На силу я выговорил: «Куда?» «В ресторан пойду». И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел. А его уже не видно. Такой снег валил, такой снег, свету не видать. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.